Глава 22. Крыло темноты мазнуло по глазам. Сан Саныч споткнулся, ругнулся Шебутнов, и оба вышли обратно на поляну. Только это была уже другая поляна. Та, которую они покинули, была утоптана и накрыта куполом. Это заросла высокой травой, и вокруг нее высился лес. Была ночь, лес давился темнотой, и лишь издалека, наверное, из ближайшей деревни, донесся крик какого-то сумасшедшего петуха. «Дома!» — с облегчением выдохнул Сан Саныч. «Верика, ты как?» «Хорошо», — простодушно ответила девочка. Ворон царапнул дно клетки, что-то прошипел. «Спокой, спокой, чурень, мы убяспицы». «Может, видит зверя?» «Если бы видел, уже каркнул бы». Сан Саныч напряг зрение, двинулся в ту сторону, где, по его расчету, должна была располагаться деревня Гнилка. Однако через несколько минут впереди наметился просвет на фоне ночного неба, и троица вышла на поляну, в центре которой стоял черный камень. «Очуметь!» — выдохнул Шебутнов. Верика прыснула. «А коляда крутить?» «Че?» «Подождите!» — Верика начала обходить поляну с глушаром в руке. «Блудим!» — проворчал Шебутнов. — Вообще-то странно, ночь, а уходили мы днем, и здесь, похоже, никого нет. — А кто должен быть? — Витя перешел границу еще 2 дня назад. Я думал, он соберет тут своих чекистов. — Ты забыл о разности времен. Пока мы колупались на территории России, время здесь шло намного медленней. Не удивлюсь, если мы через полчаса его нагоним. — Да ладно. — Не помнишь, что Макс говорил? — Сказки. «Да нет, не сказки». «А что это она делает?» «Ищет тропку. Это ведьмина поляна, Женя. Макс говорил, что ее окружает какое-то поле, сбивающее ориентацию, и люди либо не находят к ней дорогу, либо долго выбираются обратно. Нам повезло в прошлый раз, когда мы с первого раза вышли прямиком к столбу. А когда мы с Максом и его ребятами из института искали поляну, поплутали изрядно, только кот и вывел». «Кот!» «Мяут!» — откликнулась из-за кустов Верика. «Милов, ведьма, чую о преданность». «Что?» «Тонкие поля», — усмехнулся Александр. «И долго мы будем кружить. Так мы Витю не догоним. Он тоже мог забуксовать и еще не добрался до деревни. Давай покричим». «Вот только шуметь не рекомендую, беду накличем». «Согласен», — проворчал сержант. «Вдруг тут до сих пор укропартизаны шастают, а у нас из оружия только ворон. Интересно, а он нас не выведет?» «Я выведу», — появилась дочь Гонты. «Это просто». «Давай», — согласился Сан Саныч с облегчением, подумав, что надо было попросить Русичку, обладавшую природной чувствительностью, сразу вести их в деревню. Верика повернулась к поляне спиной, прошла с десяток шагов, потопталась на месте, ворочая головой, и снова неслышно зашагала меж деревьев. «Идемось!» «Ей надо в спецназ», — проворчал Женя с завистью. «Ходит, как тень». Дело пошло веселее. Через час переходцы грани вышли к опушке ночного леса, деревья раздвинулись, и в свете низкой луны, поднявшейся над лесом на востоке, стали видны темные глыбы домов Гнилки. Рассвело, когда Сан Саныч проснулся от тревожной мысли. «Где Верика?» Подхватился с лежака, напрягаясь, и только увидев над собой потолок веранды, вспомнил, где находится. Федор Трофимыч не удивился, когда его разбудили за полночь. Спал он не по-стариковски чутко и сразу вышел из хаты, услышав стук и голос Александра. «Трофимыч, впусти гостей!» Старик встретил гостей. Убедившись, что обе машины, на которых группа Александра приехала в Гнилку, стоят во дворе целыми и невредимыми, переходцы грани расположились в хате. Хозяин зажег лампу, поставил на плиту чайник, и Сан Саныч коротко рассказал ему о своих приключениях в перпендикулярной вселенной. Федор Трофимович слушал молча, поглядывая на Верику, не отходившую от рассказчика. Затем, в свою очередь, поделился новостями. По его словам, выходило, что никто в деревне после ухода группы добровольцев с Александром во главе не появлялся, в том числе и капитан Семененко и Саша Павлов, что озадачило Сан Саныча. «Куда же они могли деться?» — спросил военком. «Неужели все еще бродят по лесу?» «Не думаю», — возразил Трофимыч. «Наверное, вышли на другом краю леса, в 5 верстах к югу. Там Потиевка стоит, поболее Гнилки деревня». «Тогда ладно, не пропадут», — успокоился Александр. «А сколько времени прошло с тех пор, как мы ушли?» «Так эти и вчерась только», — хмыкнул старик. Сан Саныч встретил взгляд Шебутнова. «С ума сойти!» — покачал головой удивленный Женя. «Значит, никто не появлялся», — уточнил Александр. «Странно, что Саша Павлов не вернулся в гнилку, чтобы проверить машины». «Если бы вернулся, машину забрал бы», — резонно заметил Трофимыч. «А так машины ваши стоят за сараем. Я к ним не подходил». «Ну и слава богу». Сан Саныч ошибся ненамного, оценив разность хода времен в Сещинском лесу и в Хлумане. Но это никого не расстроило, так как теперь, наоборот, в Росе время шло медленнее, чем в России, если смотреть отсюда, и можно было особо не торопясь идти к намеченной цели. Искать способы решения проблемы с переселением росичей. Конечно, где-то в глубине души Сан Саныча грызли сомнения, что процесс этот будет быстрым. Уж слишком сильна была на родине прослойка коррумпированных чиновников, по слухам, неплохо нажившихся на войне с Украиной. Так как хата Федора Трофимыча была небольшой, разместились в ней не все гости. Сам хозяин Доверика, которой выделили комнатку сына старика, Юрия Федоровича, давно жившего в Брянске. Сан Саныч лег на веранде, а Шебутнов забрался на сеновал в сарае. Сентябрь в этом году выдался теплым, и сержант надеялся, что не замерзнет. Поднявшись, Александр справил нужду, удобства были во дворе за сараем, начал умываться из рукомойника, прикрепленного к стене сарая. И в этот момент на дворе появилась Верика, розовая ото сна. Утро родилось прохладным, но кафтан надевать она не стала, обхватив руками голые плечи над краем рубашки. «Обрада зрить», — сказала девочка с любопытством, глядя на голый торс Александра. Выдающейся мускулатуры он не имел, но был жилистым, без капли жира, и тело военком оказалось свитым из канатов. «Доброе утро», — ответил он, застывая на месте, как всегда при виде дочки Гонты. Спохватился. «Умываться будешь?» Она улыбнулась, и Сан Саныч, догадавшись, чего хочет спутница, помчался в хату, забыв о полотенце. Шебутнова пришлось будить. Спустившись с сеновала, сержант стряхнул с головы травинки сена и признался, что никогда не спал так сладко и душисто, как в гнилке. А когда умылся и выглянул на улицу, вдруг опечалился. «Что вспомнил?» — спросил Сан Саныч, заметив его состояние. «Плохой сон?» «Вспомнил», — криво усмехнулся сержант, глядя на дома деревни, темные, с заколоченными окнами, кое-где полуразвалившиеся. «Только не сон. Хлумань тоже деревня, но ее можно показывать туристам как архитектурный музей под открытым небом. Не дома, а дворцы с резными стенами и окнами». «Да, это не Хлумань», — согласился с ним Александр, кинув взгляд на умершую деревню. Позавтракали. Федор Трофимыч приготовил всем овсяную кашу на козьем молоке, чай с малиной и сухарями, и Сан Саныч начал обзванивать друзей и подчиненных в Брянске, наметив план действий на ближайшие часы. Домой ехать было незачем, потому что проблему сначала надо было решать в Сещинском лесу, и если областное начальство проникнется важностью проблемы, тогда уже стоило мечтать о созыве федеральных структур. Неожиданно отыскались друзья, с которыми он приехал в гнилку. Сначала Павлов, сообщив, что находится в Брянске, но вынужден отправиться в командировку, потом Семененко. Ночью капитан не отозвался, но Сан Саныч попытался позвонить ему еще раз, теперь уже со своего мобильного, так как за ночь тот зарядился от розетки Трофимыча. И капитан тотчас же откликнулся, признавшись, что в Брянск прибыл поздно ночью и сразу лег спать, проблуждав по лесу около 3 часов, пока не вышел к железнодорожной станции Сещи. Там он упросил дежурного по станции дать ему мотовагон и в Брянск приехал в 4 часа ночи. «А вы откуда свалились?» — озадаченно спросил Виктор, осознав, что оставил Александра с Женей в Хлумане. «Что случилось? Почему вы здесь?» «Нас трое», — ответил Сан Саныч, почувствовав огромное облегчение. Поддержка сотрудника ФСБ при выполнении намеченного плана намного упрощала задачу самого военкома. «С нами перешла грань дочь Гонты». «Любава?» «Верика». «Зачем?» Сан Саныч покосился на девочку, деловито помогавшую Трофимычу убирать со стола, буркнул. «Потом поговорим на эту тему. Дела на Росе затеваются тревожные. Конунг вот-вот ударит по ней из мракобоя, а это может спровоцировать распад континуума», — как выразился Хорос. «Я помню, росичи называют этот процесс большим схлопом. самую точку, так что поспеши, Витя. Я поговорю с облвоенкомом, попытаюсь обрисовать ситуацию, если он, конечно, не пошлет меня прямиком в психдиспансер. А ты начинай толковать со своим командованием». Сан Саныч покашлял, прочищая горло. «Честно говоря, я тебе не завидую. Ты тоже можешь загреметь в психушку». «Это точно», — рассмеялся Виктор. «Но я взял с собой глушар, продемонстрирую, поверят. Ты умеешь им пользоваться?» «Любава показала мне, когда ты где-то шлялся. Может, получится». «Когда это она тебе показывала? А я где был?» «Ты часом не ревнуешь, военком?» — удивился Семененко. «Это Максу надо беспокоиться, с кем встречается его жена». Сан Саныч встретил взгляд Верики и невольно расплылся в ухмылке. «Не ревнуй, балбес, давай, включайся. Мы с Женей останемся здесь до тех пор, пока не появятся квартирьеры спецслужб». «Понял», — капитан обрубил связь. «Долго ждать ваших?» — поинтересовался Федор Трофимович, услышав последние слова Александра. «Надеюсь, что недолго. Если начальство поверит в существование Ведьминой Поляны, скоро в деревню нагрянут чекисты и военные, закроют лес. Значит, там, в этой вашей России, все настолько плохо». Верика в этот момент выбежала во двор, и Александр прижал палец к губам. «При ней об этом говорить не надо. Девчонке всего 16 лет». «Я думал больше. Выглядит старше, красавица. А как на тебя смотрит, аж завидно». «Это она удивляется моему росту», — отвел глаза Сан Саныч, тем не менее обрадованный оценкой старика. «Так выходит, ионный папаша отправил дочку к нам на всякий случай, чтобы уберечь по возможности». «Вообще вопрос жизни и смерти. Рось может исчезнуть, но шанс спастись есть». «Какой?» «Переселение». Седые брови старика прыгнули на лоб. «Переселение! К нам!» Сан Саныч кивнул. «Моя миссия — уговорить государственных людей». «И сколько же будет переселяться?» «Под 16 миллионов». «Ох ты, бес в ребро! Куда же их селить?» «Это не так уж и много», — улыбнулся Александр. «Чуть побольше населения Москвы. Вот если бы переселялись китайцы или индийцы, которых насчитывается по 1,5 миллиарда, то был бы полный зашквар». «Только не китайцы», — испугался Трофимыч. Сан Саныч снова засмеялся. «Вы их не любите?» «Читал, как ихние туристы занавозили Ленинград». «Санкт-Петербург». «Для меня он Ленинград. А что они делают в Сибири? Как писал журналист, после их хозяйствования надо 50 лет восстанавливать почву и леса». «Это проблема», — согласился Александр. «По мне, эти так называемые друзья действительно мечтают завладеть Сибирью, так что у нас впереди еще ввоз проблем с ними». Прибежала Верика. Он снова взялся за телефон и принялся обзванивать нужных людей, которым доверял. 2 часа пролетели в непрерывных переговорах, в течение которых Сан Саныч 20 раз объяснял собеседникам одно и то же, пока не охрип и еще больше устал от повторов и до такой сухости во рту, будто сутки брел по пустыне. Заметив это, Верика, наводившая порядок в хате, принесла ему чаю на травах, собранных Трофимычем, и Александр еще раз порадовался тому, что дочь Гонты такая внимательная и отзывчивая. Из 2 десятков абонентов откликнулось на просьбу Александра 6 человек, те, на которых он действительно рассчитывал, но самыми нужными оказались 2. Областной военком генерал-лейтенант Амбросимов Николай Ильич и депутат областной думы Владимир Баханов, сын которого погиб на Донбассе 2 года назад. Служил младший Баханов в райвоенкомате под началом Александра, добровольцем ушел на фронт и погиб во время наступления. Так Сан Саныч познакомился с его отцом, а впоследствии и подружился. «Я выйду на председателя заксобрания», — пообещал депутат. «А он в хороших отношениях с федеральными органами, так что жди гостей, Саныч». «Нужно добраться до губернатора». «Попробую, но этот товарищ очень мутный. Пообещает кучу золота, но проволандается и ничего не даст. Тем не менее, я попробую». «Очень хорошо», — обрадовался Александр. «Надеюсь, дело закрутится». «А ты сам-то...» — Баханов помолчал и сдал смешок. «Не накурился вейпов? Уж больно фэнтезийно звучит твоя история. У нас под боком портал в другие вселенные, а об этом никто не знает». «Кто знает, тот помалкивает. К тому же портал работает не круглосуточно. Ты меня знаешь, Романыч, я не пью и не курю. да и с фантазией у меня бедновато. Ладно, сам приеду, погляжу на твою ведьмину поляну. Примерно так же отреагировал на звонок и непосредственный начальник Сан Саныча. Абросимову исполнилось 48 лет. Он был подвижен, любил спорт и числился кандидатом в федеральную московскую команду военного комиссариата. Александра он ценил и в ответ на предложение посетить Сеченский лес лишь поинтересовался у Сан Саныча, как перед этим Баханов, не нюхнул ли капитан Зубрик Спайса. Правда, задав несколько вопросов, он тоже понял, что военком говорит серьезно и пообещал заняться решением возникшей задачи немедленно, не перекладывая на других. Он и вправду прибыл в гнилку с подразделением спецназа уже через 3 часа как раз к обеду. Наскоро объяснив Абросимову, что нужно делать, Сан Саныч вместе с Шебутновым и Верикой отправился в лес показывать дорогу. «Не заблудитесь?» – спросил у него Федор Трофимович. «Не заблужусь, с нами экстрасенс», – пошутил Александр, кивнув на Верику. «Проводим армию и скоро вернемся». Однако скоро не получилось, хотя до Ведьминой поляны добрались быстро, благодаря Верике, которая ни разу не сбилась с дороги. «Чем это она тыкала в лесу?» – тихо поинтересовался Абросимов, стоя в кустах за пределами поляны рядом с Александром. «Это глушар», – также тихо ответил Сан Саныч. «Концентратор психической энергии. Росичи обладают повышенной энергетикой и чувствительностью. Многие имеют 3-й глаз, а некоторые способны с помощью глушаров направлять поток энергии в цель и парализовать человека». «Что это еще за 3-й глаз? У этой девчонки вроде бы всего 2 глаза». 3-й глаз – состояние мозга», – вспомнил Сан Саныч слова Корнелия. «Это и есть система чувствительного восприятия действительности. Росичи в своем развитии пошли другим путем, не технологическим, а биопрогрессивным. Техникой они не пользуются, зато владели многими искусствами, развив естественные способности тела и мозга». «Ух ты, и цифры у них нет». «Ни цифры, ни IT-технологий». Верика прочертила маслом перед собой волнистую кривую. Черный камень на миг оделся в вуаль горячего воздуха. Пахнуло холодком и озоном, часть вуали клубом взлетела вверх, накрывая ворона, и птица исчезла. «Фу!» — радостно выдохнула девочка, опуская глушар, обернулась с удовлетворенной улыбкой на лице. «Покидыш!» Бойцы спецназа, окружавшие поляну, обменялись тихими репликами. «Не понял», — напрягся Абросимов. «Куда он подевался?» «Улетел за грань», — усмехнулся Сан Саныч с некоторым облегчением. Мелькнула мысль. «Ну как переход не открылся бы? Что сказал бы генерал?» «Это туда?» — Абросимов показал на успокоившийся черный столб. Вспомнились объяснения росического советника. «Камень всего лишь метка портала. Он работает спонтанно, поэтому пересечь границу удается не всем и не в любой момент». «Ковиться-то не на 2 уха. Я начал было сомневаться». «Подождите, скоро получим ответ». «То есть, как скоро?» «Пока мы тут разговариваем, время на территории Роси почти останавливается. С момента нашего выхода в лес здесь прошло уже 10 часов, а там, в Хлумане, не больше 20 минут». «Ворон наверняка догонит тех, кто нас провожал». Абросимов, одетый в милитари френч без погон, покачал головой. «Дьявольщина! Попробуй объясни это Плешакову». «Кому?» «Губернатору». «Ему должен был позвонить Володя Баханов». «А это кто?» «Депутат Брянской думы». «Зачем?» «В первую очередь потому, что от него тоже зависит, поверят нам персоны выше или нет». Подбежала Верика, глаза огромные, счастливые, на губах улыбка. «Нишка Адалема». Абросимов поднял брови и оценивающе глянул на Росичку. Ее красота и непосредственность ему явно понравились, хотя фразу Верики он не понял. «Что вы сказали, милая?» «Она говорит, придется немножко подождать», — перевел Шебутнов. Александр посмотрел на Женю озадаченно. Женя не был замечен в Хлумане за изучением росического языка, но, очевидно, занимался учебой самостоятельно. «Ладно, подождем», — решил генерал. «Махров, не расслабляться». Командир группы капитан, обладавший внушительной фигурой, кивнул. Спецназовцы распределились по позициям, скрывшись за деревьями, оставив на краю поляны только 2 человек. Абросимов побродил вокруг камня, прокладывая в траве тропу. Достал было флягу с водой, но в этот момент очертания камня поплыли вуалью теплого воздуха. Она выдавила прозрачный язык завихрения, выстрелившего, в свою очередь, огромной черной птицей. «Младик!» — — захлопала в ладоши Верика. Ворон сделал пируэт и сел ей на руку. «Малайчина, не мауля!» — похвалила птицу девочка, прижав ее к груди. «Сказвать, что принес!» Ворон каркнул. «Переда привет!» Повозился под рукой Верики, что-то ворча, еще раз каркнул, уже более членораздельно. «Нефиг скорика!» Абросимов озадаченно погладил пальцами подбородок. «Что он сказал?» Шебутнов засмеялся, протянул девочке клетку. «Что-то вроде «Привет, новостей нет». Верика фыркнула, посадила ворона в клетку. «Винкящи, вертайтесь хучи». «Возвращайтесь скорее», — теперь уже с Росичкова перевел Сан Саныч. «Надеюсь, этого контакта достаточно, чтобы нам поверили ваши коллеги». Генерал поскреб за ухом, поглядывая то на ворона, то на камень в центре поляны. «Я тоже надеюсь, но свою голову к большим погонам не приставишь». «У вас тоже погоны генеральские?» «Да статус не больно высок», — усмехнулся Абросимов. «На всякий случай уточню, можно ли кому-то из шишек сходить в эту вашу рось, чтобы окончательно убедиться?» «Конечно, можно. Мы ведь ходили и туда, и обратно. Другое дело, стоит ли доверять тем, кто захочет проверить существование Руси. Но это уже не от меня зависит», — Абросимов подумал. «Хотя ты прав, капитан. Надо сделать правильный выбор, чтобы не пожалеть потом». «Этого я боюсь больше всего», — признался Александр. «Не прощу себе, если вмешается какой-нибудь дремучий политик либо миллиардер». «Не вздумай произносить такие слова вслух. Не то вмиг погон лишишься». «Только вам». «И мне не надо. Я человек политически ангажированный. Сколько у нас времени?» «Если учесть, что время в России почти стоит...» «Сколько?» «Может, несколько дней, может, месяц от силы. Все зависит как от конунга, флот которого движется к Роси, так и от наших чиновничьих структур». «Хорошо, работаем. Махров, разбиваем лагерь в 100 метрах от поляны. Найдите местечко. Лес не трогать, деревья по возможности не рубить, не гадить и не вести себя как...» Абросимов хмыкнул. «Китайцы в Питере. Я позвоню начбыту. Лимонов привезет палатки, оборудование, паек... «И устраиваемся». «Слушаюсь, товарищ генерал», — бросил ладонь к берету командир группы. В результате переговоров Абросимова с партнерами и друзьями дело сдвинулось с места. Уже через 2 часа, которые сам Александр потратил с Верикой и Шебутновым на поиски грибов и насобирал 2 пакета вешенок и опят, над Гнилкой застрекотал первый вертолет, выгрузивший взвод военных и оборудование для лагеря. За ним примчался МЧСовский Ми-8 и доставил группу Брянского отделения ФСБ. С ним прилетел и Виктор Семененко, обрадовав Сан Саныча. К вечеру прибыла колонна с пограничниками, а в начале 8-го прилетел военно-транспортный Ми-8 АМТШ, вооруженный 2 подвесками НУР и дальнобойными ЗУР, на котором расположилась команда высших чинов из Брянска и из Москвы. Среди них заместитель министра обороны генерал Серегин и губернатор Плешаков, толстый, лысый и малоразговорчивый, а также начштаба Минобороны генерал-полковник Каратун. Он был примерно того же возраста, что и Абросимов, выглядел сонным, однако вел себя просто спокойно, говорил вполголоса, вопросы задавал дельные, а решал все исключительно быстро. Он не стал ждать утра и потребовал отвезти его к Ведьминой поляне, хотя уже стемнело. Сан Саныч устал не столько от ходьбы, сколько от переживаний и ожидания, но отказаться от очередного похода к поляне не рискнул. Верику он хотел оставить в деревне на попечение Федора Трофимыча, но она оставаться не захотела и увязалась за ним. Именно с ее помощью приезжее начальство и убедилось в реальности мистики, когда сначала в камне исчез и вернулся из него ворон, а потом прилетел еще один и принес записку от Максима Жарова, сделанную в Хлумане. В записке переходец из России в Рось коротко обрисовал ситуацию в перпендикулярной вселенной и просил помочь с переселением. Из-за работавшего в лагере дизель-генератора в лесу было шумно, поэтому Каратун велел его выключить. 30 минут генерал изучал записку, задавая вопросы переходцам. Потом оглядел собравшихся в палатке руководителей подразделений и служб и задал последний вопрос. «Задача ясна?» «Так точно, товарищ генерал, ясна?» Послышались голоса. Каратун нашел глазами своего адъютанта, майора. «В Москву, Паша!» Майор исчез за пологом палатки. «Вы прямо сейчас хотите лететь, Олег Евгеньевич?» — спросил Плешаков. Может быть, лучше завтра утром?» «Проблема не терпит отлагательства, Иван Дмитриевич», — буркнул Каратун, направляясь к выходу, и Сан Саныч простил ему обманчиво сонный вид. Так как по ночному лесу в гнилку идти было нелегко, Александр попросил Абросимова выделить ему и спутникам палатку, и в первом часу ночи после чаепития они, наконец, устроились втроем. Семененко ушел к своим коллегам в военном шатре из зеленого брезента, где стояли четыре раскладушки. Каждой палатке предоставили военный аккумулятор БАК-3, и они освещались переносками. В тусклом свете лампочки лицо Верики казалось желтым, и Александр участливо спросил, когда она прилегла. «Хочешь водички?» «Нет, я чаю напилась». «Устала?» «Чуток», — простодушно призналась она. «Зато мы ей принесли батьке хорошую весть. Эти деданы такие серьезные, прямо жах. Ты уверен, что они нам помогут?» У Александра такой уверенности не было, но вслух он проговорил. «Помогут, так ведь, Женя?» Шебутнов, рухнувший на соседнюю раскладушку, не сказал ничего. Он уже спал. «Спи ты», — сказал Александр. Верика послушно повернулась на бок. Не раздеваясь, он укрыл ее по пояс одеялом и вышел. Ночь раскинула над лесом красивый звездный купол. Луна еще не поднялась на востоке, и звезды сияли, как в последний раз, перед тем, как погаснуть навсегда. Сан Саныч отошел от палатки на прогалину и замер зачарованный панорамой неба. Но в кармане загудел Ноки. Пришлось достать. Звонил отец. «Не разбудил?» «Нет», — улыбнулся Александр. «Любуюсь звездами». «Ты не в городе?» «В Сещинском лесу». Старший Зубрик помолчал. «Секретное задание?» «Потом расскажу, па». «Давно не звонил, мать тревожится». «Утром непременно позвоню». «Ладно, спокойной ночи». «Подожди, па». Александр виновато поежился, сам не поняв, зачем остановил отца. Лена подала на развод. На этот раз пауза была длинней. Причины? С моей стороны никаких, просто она давно хотела уйти. Но я не об этом. Понимаешь, я встретил девушку. Поздравляю. Ей всего 16 весен, лет. Старший Зубрик причмокнул губами. Это любопытно. Она не отсюда, очень красивая и... Александр сбился. И я не могу без нее. Чего ты хочешь от меня? Совета. «Какого совета?» «Не будешь возражать, если я женюсь?» «Ей же всего 16, или ты с ней уже...» «Нет!» — голос сорвался, и Сан Саныч понизил тон. «Она не россиянка, а там у них можно жениться даже на 14-летних девчонках. Подожду, конечно, пару лет. Но жди, хотя на твоем месте я ждать бы не стал. Если их законы позволяют, женись сейчас». Александр смутился. «Понимаешь, я еще не знаю, любит она меня или нет». «Тогда сначала узнай, а потом решай. Пока, военком». В трубке пинкнул гудочек отбоя связи. Сзади раздался шорох. Сан Саныч обернулся и увидел подходившую Верику. К вечеру похолодало, но девочка вышла из палатки в одной рубашке и пробиралась между деревьями, привычно обхватив плечи руками. Остановилась перед ним. «Что ты тут делаешь?» «Почему не спишь?» — ответил он вопросом на вопрос. — «Тебя нет рядом», — просто ответила она. Несколько мгновений они смотрели друг на друга. В больших глазах девочки отражались звезды, и казалось, что в них стоят слезы. Он протянул к ней руки. Верика шагнула вперед, обняла, прижалась к нему, пряча лицо на груди, прошептала. — «Любый, Мий». И звезды над головой вспыхнули ярче.